Но мне не нравилось воровать, поэтому я стала болтаться у рынков, жевала гнилые яблоки и разные объедки. А потом я сильно заболела. Я жила тогда под мостом в Ноттинг-Хилле. Когда я пришла в себя, я уж была в Нижнем Лондоне. Это крысы меня нашли. — Ты никогда не пыталась вернуться сюда? — спросил он, обводя рукою тихие уютные дома, редкие автомобили и припозднившихся прохожих. Реальный мир. Она покачала головой. — Нет, малыш, и этот огонь тоже жжется. Ты сам это поймешь. — Это невозможно. Либо один мир, либо другой. Нельзя быть разом и здесь, и там. — Простите, я не хотела, — нерешительно проговорила дверь. Глаза у нее покраснели, и вообще казалось, что она только что отчаянно сморкалась и с остервенением вытирала слезы с глаз и щек. Маркиз, развлекавшийся тем временем игрой в бабки с помощью монет костей, которые таскал в одном из своих многочисленных карманов, в плаще, поднял голову и холодно на нее посмотрел. — Да ну! Она закусила губу. — Нет, на самом деле мне действительно было это нужно, потому что я все время убегала и пряталась, так что у меня даже не было времени, чтобы она не договорила. Маркиз собрал кости и монетки, убрал их в карман. — Прошу, — проговорил он, и подошел вслед за ней к увешанной картинами стене. Она положила руку на ту, где был изображен кабинет отца, а другую вложила в темную ладонь маркиза. Все вокруг расплылось. Они поливали цветы в оранжереи. Сначала порции поливала растения, направляя струю воды под корень, стараясь не забрызгать листья и цветы. «Поливаем туфельки, а не одежку», — объясняла она младшей дочке. У Ингресс была своя крошечная леечка, она этим очень гордилась. Ярко-зеленая железная леечка, точно такая же, как у мамы, только маленькая. Из этой леечки девочка поливала цветок следом за порцией. «Поливаем туфельки», — повторила она и рассмеялась звонким смехом маленькой девочки. И мама тоже рассмеялась. Она смеялась, пока подлый мистер Крупп, резко запрокинув голову и дернув за волосы, не перерезал ей горло от уха до уха. «Здравствуй, папа», — тихо сказала дверь. Она коснулась бюста отца, провела пальцем по его щеке. У него было худое, аскетичное лицо и большая лысина. «Цезарь!» — В роли Просперо, — подумал маркиз Карабас. Его немного подташнивало. Последнее видение казалось на редкость неприятным, однако он в кабинете лорда Портико, и это сейчас важнее всего. Маркиз огляделся, внимательно рассматривая все, что было в кабинете. Чучело крокодила, подвешенное под потолком, книги в кожаных переплетах, астролябия, вогнутые выпуклые зеркала, старинные измерительные приборы, на стенах карты странных городов, о которых маркиз никогда не слышал. Стол, заваленный письмами, написанными от руки. На белой стене у стола ржаво-красные пятна. На столе стояла рамка с портретом всей семьи. Маркиз поглядел на портрет и задумчиво проговорил: «Мать и отец, сестра и брат, все мертвы. Как тебе удалось выжить?» Дверь убрала руку с бюста отца. «Просто повезло. Меня не было здесь несколько дней. А вы знали, что на реке Килберн до сих пор стоят римские легионеры?» Маркиз не знал, им это было неприятно. «И много их там?» Она пожала плечами. «Несколько десятков. Это дезертиры из 19-го легиона, кажется. Я очень хорошо знаю латынь. В общем, когда я вернулась...» Она не договорила. Ее опаловые глаза снова наполнились слезами. «Возьми себя в руки», — бросил маркиз. «Нам нужен дневник. Мы должны узнать, кто это сделал». «Но ведь мы и так знаем», — проговорила она, нахмурившись. «Крупп и Вандемар». «Они руки, пальцы», — он помахал руками у нее перед носом. «А где-то есть голова, которая отдает приказы. Именно голова задумала.